«Это вы, Алена Дмитриева?» — недоверчиво спросил мужской голос трубки. «Писательница, правда вы?» Алена вздохнула. Она уже привыкла к тому, что внешность ее производила очень странное впечатление. Услышав, что она пишет книги, причем детективы, люди, как правило, реагировали весьма непосредственно, а именно восклицали: «Быть того не может». Алена уже и перестала размышлять о том, выглядит ли она всего лишь легкомысленно или вовсе глупо. Но голос ее вроде бы звучит достаточно интеллектуально. Откуда же сейчас такая недоверчивость у собеседника? И вообще странный человек. Набирал ведь телефон Алены Дмитриевой, а теперь удивляется, что отвечает как раз она. «Очень может быть, что я вас разочарую», — с ехидной любезностью заговорила Алена. «Но я и есть Алена Дмитриевна. Писательница, да?» «Очень рад», — произнес мужчина весьма воодушевленно. «А скажите, это вы?» Он сделал крохотную паузу, и Алена усмехнулась, убежденная, что он сейчас спросит: «Это вы написали?» И назовет пару из бесчетного количества романов и романчиков, принадлежавших перу неутомимой беллетристки Алены Дмитриевой. Однако мужчина снова ее удивил. «Это вы были позавчера в гостинице «Октябрьская» и застряли в лифте?» «Боже ты мой!» — испугалась Алена, вспомнив, как истерически колотила ногами в двери злополучного лифта. «Неужели я там что-нибудь сломала, и мне намерены предъявить иск?» Вот только иска ей сейчас не хватало при практически пустом кармане-то. Она уже представила себе, какую речь произнесет на суде в ее защиту подруга Инна, адвокат по гражданским делам. Надо знать, с кем дружить, люди добрые. Когда мужчина сказал: «Ну так вы потеряли там один листочек, а я его подобрал и готов вернуть, если это что-то нужное». «Какой еще листочек?» «Ах, листочек! Не тот ли самый, хищение которого пыталась приписать Алене мадам Каверина?» «Ну, конечно, как же ей сразу в голову не пришло, что бумажка просто выпала из конверта, когда Алена шарилась там в темноте. Я вам кричал, кричал», — продолжал мужчина, — «и администратор кричала. Я догнал бы вас, но уйти не мог. Я фотограф, видите ли, для гостиницы рекламные постеры делал, и меня как раз директор ждал, чтобы новые снимки посмотреть. Я и так опаздывал, ну и просто не мог задерживаться. К тому же вы убежали и не оглянулись. Я подумал, может, что-то не слишком важное». «Было дело», — вспомнила Алена, — кричала администраторша. Но Алена тогда решила, что ее ждет лишь продолжение скандала, и умчалась со всех ног, а помедлила бы, и получила потерянный листочек, список там какой-то, и не возникло бы проблем с работодательницей, и конверт с 500 евро, глядишь, остался бы в ее сумке, а не был бы горделиво возвращен скупой мадам Кавериной. Кстати, надо же, ходить в таких серьгах и в такой шубке, ездить на такой машине и быть такой скупердяйкой. А впрочем, может быть, она именно потому и ходит и ездит во всем таком, что скупердяйка. Денежки счет любит, что известно всем, кроме одной малоизвестной писательницы. А впрочем, зря она так о себе. Все же мужчина-то ее узнал, значит, не такая уж Алена Дмитриева и малоизвестная. «А как вы меня узнали?» — не удержалась наша героиня от соблазна нарваться на комплимент. «В прошлом году случайно зашел в дирижабль, а там проходила ваша встреча с читателями», — последовал ответ. «Помните, вы еще загораживали стенд, к которому мне нужно было подойти. Я от нечего делать слушал и смотрел, пока ждал. У меня зрительная память хорошая, поэтому я вас сразу узнал». Да, пожалуй, комплиментом ответ собеседника можно считать весьма условно. Нет, чтобы ему оказаться восхищенным читателем. «Да ладно, что слава, в конце концов. Яркая заплата, ну и так далее. Смотри, разговор книгопродавца с поэтом А.С. Пушкина». «Так вам листочек нужен или нет?» — спросил мужчина. Алена пожал плечами. «Зачем он ей?» «Пусть ушел. К тому же Наталья Михайловна выразилась в том смысле, что все это уже не имеет значения». Она собралась было пылко поблагодарить неизвестного за хлопоты и сказать, что более хлопотать не стоит, как тот заговорил снова. «Я сначала его выбросить хотел, а потом прочитал и подумал, может, это какие-то наброски к очередному роману. Там, на той встрече, вы вроде бы говорили, что любите романы с шифрами писать, а тут самая настоящая шифровка, ей-богу». «Шифровка?» — удивилась Алена. «Ну да», — засмеялся мужчина. Шпионская такая. Ап, Ал, РЖ, БЯ, ИЧ, ШАМ. Буквы А, Р, Б и Ш прописные. Л, Ж, Я, Ч, М строчные. Дальше. Мен, точка, Салч, Ша. С, А, Ш прописные. Л, Ч строчные. И все в таком же роде, в два столбца. В левом. Ап, Мен, Мн, Пр, Агл, Гек, Кр, Ип, СФ, АТР, ЗФ. А в правом буквы большие и маленькие, их перечислять язык сломаешь. Ну, разве не шифровка? Алена растерянно моргнула. Список, сказала Наталья Михайловна. Ничего себе список. В самом деле шифровка какая-то. Любопытно бы на него посмотреть, конечно. Любопытство было основным качеством, сокрытым движителем, альфой и омегой, сильной и слабой стороной нашей героини. Оно вело ее по жизни, иногда заводя совершенно не туда, куда она вообще-то направлялась. Алена Дмитриева очень часто повторяла две поговорки «любопытство погубило кошку» и «любопытная Варваре на базаре нос оторвали». Не раз ей приходилось убеждаться в их точности, но искушение любопытством она никогда не смогла преодолеть. «Слушайте, как здорово, что вы нашли этот листок», — воскликнула она с самым искренним воодушевлением. «Я и представить не могла, где его посеяла. Как бы мне его заполучить?» «Да легко», — засмеялся мужчина. «Давайте где-нибудь пересечемся сегодня. Скажем, через час. Около парикмахерской, что ли?» «Ну, за час я до Покровки как-нибудь доберусь», — согласилась Алена. «Погодите, при чем тут Покровка?» — удивился мужчина. «Я про ту парикмахерскую говорю, которая на Республиканской». Вообще-то Алена всегда ходила стричься на Покровку, Фэмили, и маникюр там же делала. На Республиканскую ее занесло единственный раз в жизни, и именно там она рассталась со своими кудрями. В голове при одном упоминании о той парикмахерской стало зябко, несмотря на то, что в комнате у Алены было тепло и совершенно ниоткуда не дуло. На Республиканской находилась мадам Баттерфляй, а в мадам Баттерфляй служил злокозненный экспериментатор Сева. «Я про ту парикмахерскую говорю. Где бабочки на стене?» — пояснил мужчина. «Я вас там вчера видел, как раз перед тем, как вы в гостинице появились. Вы стояли и смотрели на бабочек, а я мимо пробегал, не удержался и сфотографировал их несколько раз. Ну, и вы в кадр попали. Я, собственно, тогда и вспомнил, где вас видел первый раз, а потом в гостинице подумал, ну и ну, бывают на свете совпадения. Если хотите, я вам по электронке фотографии пришлю или на диск сброшу». «Точно», — вспомнила Алена. «Пробегал мимо парикмахерской какой-то бородатый с фотоаппаратом. Заснял бабочек, ну и писательница Дмитриева в кадр попала невзначай. Экий папарацци оказался проворной. Однако иметь свою фотографию в оскубленной прическе у Алены не было ни малейшего желания. Она и в зеркало-то лишний раз теперь старалась не смотреть, утешалась только мыслью, что рано или поздно голова обретет прежний легкомысленно пышноволосый вид. А уж увековечиваться в таком виде, нет уж, спасибо, не надо. Даже странно, что фотограф ее узнал в новой-то прическе, что значит профессиональная память и профессиональный взгляд. «Конечно, спасибо большое, я вам визитку дам», — сказала Алена с искусственным воодушевлением в голосе, совершенно точно зная, что визиток у нее в сумке при встрече с фотографом не окажется. «И вы мне пришлете фотографии. Значит, через час около бабочек. Вас зовут-то как?» «Андрей Овечкин», — представился мужчина. «Кстати, туда еще две бабочки прилетели. Правда, не такие красивые, как прежние. Тех-то прежних кто-то стер, а рядом вот новых нарисовали. Какие только забавы люди себе не находят, да? Ну, до встречи». Фотограф Андрей Овечкин положил трубку. Тоже сделала и писательница Алена Дмитриева. Потом она еще немножко потыкала пальцами по клавиатуре, но дело не шло. Уже который день дело не шло. Роман не писался, сюжет вырывался, как строптивый мустанг из рук ковбоя. Очень плохо, конечно, но она порадовалась, когда появилась приличная причина выключить компьютер и отправиться кормить того ненасытного зверюшку, имя которому было «Любопытство». Алена пришла первой и не замедлила убедиться, что Андрей Овечкин оказался прав. На месте двух первых бабочек на стене сейчас находилась размазанное сине-зеленое мутное пятно, однако рядом красовались две другие нарисованные летунии. Одна была желто-красная, с черными, сиреневыми и белыми пятнами, полосками и овалами на крыльях. Другая оказалась мертвенно-голубовато-белая, с черными пятнами и голубовато-серой каймой крыльев. Прямо скажем, невыразительная бабочка. Первая еще ничего, но вторая убогонькая какая-то. Интересно, как она зовется. Может, Сева знает? Разве что пойти в мадам Баттерфляй и спросить. За спиной вдруг раздался щелчок, потом другой. Алена оглянулась и увидела человека с фотоаппаратом, который деловито снимал стену и бабочек. «Здрасте», — оживленно воскликнул бородатый фотограф, — «вот и я. Как вам новые бабочки?» «Да так себе», — пожала плечами Алена, поняв, что перед ней Андрей Овечкин. «Зачем первых стерли, не пойму. Как они там назывались? Зефир бриллиантовый и Морфидей Менелай, он же сапфировая бабочка. Я еще вчера подумала, что эту серую стену не худо было бы всю расписать, куда веселее смотрелось бы». «Точно, здорово было бы», — кивнул Андрей. «Кто знает, может, завтра и новых сотрут». «Кто знает», — согласилась Алена. Затем достала мобильник, недавно купленный, с фотоаппаратом, видеокамерой и еще разными всякими примочками, даже с выходом в интернет. И на всякий случай тоже сфотографировала бабочек. «Да я пришлю вам фото, если хотите», — сказал Андрей. «Только вечером. У меня днем работы полно. Кстати, вот ваш список в целости и сохранности». Алена развернула белый листок, сложенный в четверо. Посмотрела и аж в глазах зарябила. АП, АЛЖ, БЯ, ИЧ, ШМ, КР, КР, РЧ, ШИК, РЖ, Б, МН, АЛ, ОП, АК, МН, С, АЛЧ, ША, ГАР, АЛ, ИЧ, ША, ГР, АГЛ, ПЛТР, АЛЖБ, ЧШОР, РКРР, ГЕК, АЛЧ, ШК, РР, ИП, Ч, ША, Ж, БОР, РГ, РТ, ИАЛ, СФ, АМЧ, ШАЛГ, С, ТУР, АТР, Ч, ША, ЛЖ, БОР, РТ, ОП, ЗЕФ, ИЧ, ША. «Да уж небось, зребит». «А вы хоть понимаете, что все это значит?» — усмехнулся Андрей, и Алена подумала, что ее новый знакомый оказался мужчиной не без проницательности. «Ни слова», — честно призналась Алена, — «и даже ни буквы. Но ничего, листок-то не мой. Я его должна была одной даме передать, да обронила. Наверное, он ей нужен. Штука в том, что я не знаю, нигде она живет, никакой у нее телефон». «Фамилию знаете? Имя, отчество?» — деловито осведомился Андрей. «Ну, знаю. А в адресное бюро не хотите съездить?» «Честно?» — усмехнулась Алена. «Не хочу. Та дама не слишком порядочно со мной обошлась, поэтому сильно бить ноги ради нее я не стану. Вот упал странный список с неба, в смысле, вы его принесли. И очень хорошо. Теперь, если даме и впрямь судьба его получить, значит, получит. И я, кажется, придумала, как его передать». «Как?» — спросил Андрей. И Алена подумала, что он тоже относится к особому подвиду людей, название коему «Варвара Любопытная». «Ну и здорово». «А пошли со мной и узнаете», — усмехнулась она и направилась ко входу в парикмахерскую. В холле перед высоким застекленным шкафом со множеством лосьонов, шампуней, кремов, лаков, бальзамов, красителей, гелей, пенок и прочих парикмахерских примочек стоял Сева и придирчиво разглядывал какой-то флакон. При виде Алены он высоко поднял свои невероятные брови. «Привет. Что, нового клиента к нам привели?» Затем экспериментатор повернулся к мужчине. «Вас постричь, побрить, сделать художественное обрамление бороды?» Услышав его слова, Андрей испуганно схватился горстью за подбородок и не слишком внятно пробормотал. «Ничего мне не надо обрамлять. Я вообще здесь случайно. Сопровождающее лицо, так сказать. Слушайте, Сева, помните, дама здесь такая была, Наталья Михайловна?» Взяла бразды правления в свои руки Алена. «Ну, вы нам с ней еще про бабочек рассказывали». «Конечно, помню», — кивнул Сева. «Кстати, вы видели новых бабочек на стене? Теперь там появились парусники. Аполлон и Мнемозина». «Парусники? — изумился Андрей. — Вы про бабочек говорите? Или, может, там еще кораблики где-то нарисованы? Кораблики тут совершенно ни при чем. Парусники, морфиды, павлиноглазки, перламутровки, бражницы, бархатницы — это виды бабочек. Внутри каждого вида есть еще подвиды. Ну вот, например, вид парусники, подвиды Аполлон и Мнемозина. Понятно? Уже понятно. Странно только, что у них у всех мифологические имена, сказала Алена. Так ведь очень многие бабочки называются по именам мифологических персонажей. Кого только нет. Прометей, Артемида, Эвриала, Медуза, Циклоп, Гектор, Парис, Приам, Менелай, те же Аполлон и Мнемозина, а еще Гарпия, Аглая. А Аглая, она что, богиня? Нахмурился Андрей, и Алена посмотрела на него с симпатией. Если не спросил, кто такая Эвриала, Гарпия и Медуза, значит, знаком с мифологией. Не часто сейчас таких людей встретишь, тем более вот так, на улице. «Аглая — одна из трех харит или граций», — пояснила она. «Точно», — кивнул Андрей, — забыл. «А еще были три сестры, которые пряли нить жизни, парки. Их звали Атропос, Клото, Лахисис». «Ну и ну», — сказал Сева. «Уважаю. Вы, может быть, тоже бабочками интересуетесь? Я вот специально читал мифологический словарь, чтобы в их названиях разбираться». «Да нет, я про бабочек ничего не знаю», — усмехнулся Андрей. «Я просто люблю картины, где древние боги и герои нарисованы. Ну и почитывал на досуге, кто есть кто». «А я филфак заканчивала», — сообщила Алена. «У нас там с мифологией строго было. За счет по античной не сдашь, если, не дай бог, перепутаешь Аталанту с Атлантом, Бризиду с Гесперидами, Подолирия с Подагрой или имя какой-нибудь музы забудешь. Вот и въелась в память на всю жизнь. Впрочем, мы отвлеклись. Значит, вы помните Наталью Михайловну? Где она живет? Может быть, телефон ее знаете?» «А вам зачем?» Голос Евы стал подозрительным, и Алена с горечью подумала, что, видимо, производит на людей впечатление не только легкомысленного, но и глубоко порочного, криминально опасного существа. «Да мне кое-что передать ей нужно. Она некий список искала. Так вот он у меня». «А, — сказал Сева, слегка успокаиваясь насчет преступных замыслов Алены. — Ну, если передать, тогда, конечно. Только я вам ничем помочь не могу, к сожалению. Мне лишь фамилия, имя и отчество клиентки известны. Она же записывалась ко мне». «Ясно», — огорченно протянула Алена. «Знаете что, Сева? Если Наталья Михайловна один раз к вам записалась, то, может, и еще раз придет». Сомнение, которым была пронизана эта фраза, она постаралась, как говорится, спрятать в самый глубокий карман. «И тогда вы передадите ей мою визитку и скажете, что я нашла список и прошу ее мне позвонить. Хорошо?» Она протянула Севе визитку, и тот легчайшей гримаской сопроводил впечатление от ее более чем скромного вида. «В самом деле...» Это был просто жемчужный серый прямоугольничек, по краю обрисованный тонкой извилистой линией, в центре которой курсивом было напечатано «Елена Дмитриевна Ярушкина», а также телефон домашний, телефон мобильный и имейл. На обороте можно было прочесть «Алена Дмитриева, писатель», и те же самые телефоны и имейл. Сева прочел текст с одной стороны визитки, потом с другой, и вслед за тем произвел умозаключение, делающий честь его умению мыслить логически. «Если визитка ваша, то вы, значит, писательница, что ли?» «Типа да», — скромно сказала Алена. «Подтверждаю», — солидно изрек Андрей. «Детективы пишет. Не слабые, между прочим». «Детективы я люблю», — томно сказал Сева и вздохнул. Алена отреагировала адекватно, сунула руку в сумку и достала две предусмотрительно прихваченные из дому книжки. Это были покеты ее довольно пикантного романа «Игрушка для красавиц», который, редкий случай, нравился в равной степени как читательницам, так и читателям. Действие происходило в Париже, на фоне тамошних пейзажей, которые были хорошо знакомы Алене Дмитриевой. Три преуспевающие дамы, две француженки, одна русская, со страшной силой домогались молодого русского красавца, а кругом мерцали бриллианты, плелись интриги, звучали выстрелы, лились вино и кровь. Соперником Молчела в любви был крутой русский миллионер. Честно, хорошая книжка получилась. А потому Алена подписала ее Севе и Андрею с чувством законной гордости. «Детективщица, значит?» — снова заговорил Сева. «Уже чрезвычайно приветливо. Здорово. Тогда взяли бы, да и написали детектив про бабочек». «Про каких?» — удивилась Алена. «Да про тех, которые на стене. Вот смотрите, и название уже есть. Бабочка на стене». «Название есть», — согласилась Алена. «Но что же в них детективного?» «Как что?» — воскликнул Сева. «Почему на стене рисуют бабочек? Кто рисует? Зачем? Почему именно на этой стене? Почему именно этих бабочек? Разве не детективные загадки?» «По-моему, самое тут детективное другое. Вопрос, зачем их стирают?» — усмехнулась Алена. «Кому они мешают?» «А может быть, их стирает тот, кто рисует?» — азартно спросил Сева, постепенно входя в роль Гастингса и доктора Ватсона в одном лице. «Вряд ли. С таким же азартом», — ответил вместо Алены Андрей, — «явно готовы войти в роль Пуаро и Холмса. Зачем губить плоды своих же усилий? Все-таки там не просто какое-то схематичное граффити, а очень тщательно нарисованная картинка. Там каждое пятнышко так вырисовано, оттенки так подобраны. А я думаю, что рисунки — просто ерунда, на которой не стоит зацикливаться», — рассудил наша детективщица, взяв на себя роль инспектора Лестрейда, скептика из скептиков. «Ну, стерли, ну, нарисовали». Сева только собрался заспорить, как к нему явился клиент, молоденький блондинчик с великолепными волосами цвета меда. При виде его Сева часто задышал, и глаза его повлажнили. Алена попыталась напомнить о визитке и мадам Кавериной, однако было уже поздно. Сева явно ничего и никого не видел и не слышал, кроме нового клиента. Оставалось только надеяться на то, что когда красавчик уйдет, он слегка опомнится,